и они возместят. Я надеялся застать в живых хоть кого-нибудь. Последней фирмой, в которую в сентябре 1949 года нанялся 45-летний Лоренцо с почасовой оплатой 45,6 лиры, была Дутто Антонио и сыновья из деревни Спинетта в Кунео. Я сделал десяток звонков разнообразным Дутто в половине муниципалитета, а эта фамилия там распространена. Составил запросы в городские архивы и местную торговую палату. Затем я решил организовать что-то вроде народного поиска. Выложил в социальных сетях фото штампа фирмы и основную информацию, полученную из обрывков разговоров с предполагаемыми родственниками и потомками, а сам продолжил отметать многочисленных однофамильцев. Одного из двух сыновей Антонио Дутто звали Альдо, и у него, как я установил, было прозвище Эль Дуттурин. Возможно, так называли и всю семью. Местные строители не вспомнили фирму с таким названием. Но с помощью Веры Мазаэра из отделения CGIL в Кунео я выяснил, что на кладбище деревни Спинетта есть захоронение семьи Дуттурин. Владелец фирмы Антонио Дутто был внесен в общий ежегодник Италии за 1935 год как прораб. Во всей профильной документации он присутствовал вплоть до начала 1950-х, когда стал называть себя предпринимателем, импрессарио. Антонио Дутто родился в 1896 году, на 8 лет раньше Лоренцо, в Певераньо, примерно 30 километров от Фассана. Как следует из документов, обнаруженных в историческом архиве торговой палаты Кунео, Антонио Дутто начинал свой бизнес дважды. Сначала в Спинетте, где-то между 1931 и 1939 годами, но не позже, чем за 2 месяца до начала Второй мировой войны. И еще раз, почти сразу после нее, в 1946, когда восстанавливал одно из поврежденных зданий. В сентябре он стал работать в Кунео. Я не нашел свидетельств об официальном прекращении деятельности этой компании. Но, возможно, ее автоматически удалили из реестра после смерти владельца в 1958 году. В новую фирму Антонио Дутто, которая специализировалась на промышленном строительстве и которая вела одну из строек Фассана, Лоренцо и нанялся в 1949 году. Об этом свидетельствует штамп в трудовой книжке, удостоверенный подписью Альдо сына. Подпись идентична другой, оставленной в еще одном документе в том же году. В то время по плану Фанфани предполагалось строительство домов для рабочих. Фассанский Ла Феделта радовался новым строительным площадкам и появлению рабочих мест, которые помогут справиться с безработицей. К сожалению, никого из тех, кто работал у Антонио в 1949 году и мог бы помнить Лоренцо, уже не осталось в живых. Я до последнего надеялся, но все поиски привели лишь к сухим данным о компании и надгробиям с именами. Антонио умер в год выхода нового издания «Человек ли это?». Его сыновья Альдо и Оресте в 2002 и 2020 годах соответственно. Их сестра Катерина в 2008 году. Об этом свидетельствует семейная могила в Спинетте. Я представлял, как найду кого-нибудь, кому на тот момент было лет 20, значит, сейчас чуть за 90, и он или она могли бы вспомнить хоть что-нибудь о Лоренцо. Шанс был минимален, но попытаться стоило. Однако теперь мне остается только оставить эту нить и продолжить рассказ, доведя его до конца истории. У меня перед глазами мужское лицо. Образ, возможно, ненужный и не особо достоверный. Фотография Антонио Дутто на могильном памятнике. По последний работодатель Такка выглядит уверенным в себе. Ну или мне просто хочется так думать. Хотя есть повод полагать, что таким Антонио и был. Мне удалось раздобыть документ о его территориальном споре с соседями в местечке Тетти-Бовис. Тяжба длилась более года. Дутто, судя по всему, умел быть настойчивым. Неизвестно, зазывал ли он Лоренцо на работу, или наоборот, каменщик сам попросился. Но я знаю, и это, без сомнения, знал и Дутто, как опытный руководитель. Он нанял человека, который находился на грани гибели. Судьба Мурадур была предрешена, на что указывало многое. Лоренцо болел. Он сам написал об этом прямо под Рождество 1948 года. «Только приходит зима, у меня сразу же немного разыгрывается бронхит, который останется со мной до самой смерти». Возможно, в конце 1949 года, когда он уже два месяца работал на Дутто Антонио Эфайги, ему стало хуже. Мы точно знаем. 14 января 1950 года, через 4 месяца после устройства в фирму, каменщик оказался в списках безработных. Не нашлось документов, которые помогли бы восстановить последние 2 года жизни Лоренцо. Знаю только, что как минимум один раз он съездил навестить Леви, точно не наоборот. Об этом есть записанные воспоминания, в том числе и Лучи, жены Прима. Начнем со знакомых. Кое-что можно понять из свидетельств Леви, если изучить их в хронологическом порядке. В интервью 1978 года, вышедшем уже после смерти, Леви утверждал: «Лоренцо не хотел больше жить, потому что он уже достаточно всего повидал». Было сказано также, что каменщик вернулся с куда большим чувством отчаяния, чем я, что он был в ужасе от увиденного, напуганный и израненный, и что он заболел туберкулезом. В «Возвращении Лоренцо» 1981 год Леви пишет без уточнения. Он заболел. И добавляет, что благодаря знакомым врачам смог положить его в больницу, но там ему не давали вина, и он сбежал. В интервью 1983 года Прима подтвердил диагноз Лоренцо – туберкулез. «Он заболел туберкулезом», сказал Леви и Габриэлю Матоле в 1985 году, повторив то же в 1986 Элвину Розенфельду. Прима сокрушался о собственной беспомощности. Его отправили в больницу, но там ему не давали вина, и поэтому он сбежал. Я пытался помочь ему встать на ноги, но безуспешно. В интервью Никола Карачиолла в 1986 Прима сказал то, о чем не упоминал ранее. Он напивался и спал на улице, и заработал воспаление легких. Я смог положить его в больницу в Савильяно, но там ему не давали вина, и он убежал. Потом его нашли полумертвым в какой-то канаве, где он уснул пьяным. В предшествующее его собственной смерти десятилетие Леви дал большую часть всех своих интервью, и они вышли уже посмертно. Прима разбросал по ним основные подсказки, будто боясь забыть, за исключением точных дат, чтобы читатели узнали, что же случилось с Лоренцо. Он заболел туберкулезом, или все началось с воспаления легких? Или наоборот? А что с бронхитом? Благодаря друзьям Прима Лоренцо госпитализировали в ближайшем Савильяно, но он сбежал, потому что нуждался в выпивке. Леви с его привычкой копать глубоко лучше других знал. Следы выцветают, бледнеют и исчезают. К сожалению, более чем через 7 десятков лет достоверность информации проверить невозможно. В больнице Савельяна тогда действительно было одно из немногих в регионе туберкулезных отделений. Но медицинскую карту Лоренцо найти не удалось, а она бы нам очень пригодилась. Возможно, однако, что ее никогда и не было. Медиков обязали вести подробный учет госпитализации только после реформы Мариотти 1968-1969 годов. А кто, кстати, те друзья Прима из Савельяна? Я не смог найти о них упоминаний. Иногда так бывает. Месяцы поисков, как минимум полдюжины работников архива и чиновников, потративших часы. Все ради того, чтобы я мог написать. Нам ничего не удалось отыскать. Никаких документальных подтверждений. Вот почему в конце книг размещают благодарности тем, кто по просьбе автора взял на себя заботы по поиску, днями и неделями перебирал бумаги в пыльных архивах. Через 70 лет мы искали историю болезни везде. В архиве больницы Савельяна, который в 1951 году перевезли в Виньолу, в городском историческом архиве, где хранится часть документации за 1938-1949 годы. Это тоже неожиданное препятствие, одно из тех, что возникают при любом поиске. Но самые свежие даты — это все равно 1940-е. В эти архивы имеет доступ только медицинский персонал, и в Виньоле наши добровольные помощники рылись на стеллажах инфекционного отделения, терапии, хирургии. На всякий случай проверили даже акушерское отделение. Ничего. Не подняли только записи приемного покоя за два тяжелых года, с 1950-го, когда началось медленное умирание Лоренцо. Это не так уж удивляет. Даже если предположить, что медкарта все же существовала, то прошло, к сожалению, слишком много времени. Доктор Франческо Фруттера, сын основателя и главного врача больницы Энрико, основанный еще в XIX веке, работал в ней с 1945 по 1953 год. Его отец умер только в 1940 году. В подробных мемуарах Фруттера не упоминается ни о Леве, ни о Перроне. Правда, доктор мог не иметь отношения к туберкулезному отделению и точно не был контактом Леви, хотя я на это очень надеялся. Ими не были также представители другой, известной в Савельяно медицинской династии. Когда же началась больничная эпопея Лоренцо? Медленное и все более отчаянное угасание. Если верить фасанскому библиотекарю Карло Морро, 1935 года рождения, то он говорил Самуэле Салери в 1950 или 1951 году Лоренцо уже был забулдыгой. Но это всего лишь воспоминания подростка, и они могут быть неточными. Я плохо помню Лоренцо Перроне. Я встретил его в 1950 или в 1951 году вместе с моим дядей, который иногда с ним работал. Я спросил, кто этот изможденный сеньор, и мне ответили, что он был каменщиком, строителем, как сказали бы сейчас, болел, уже мало работал, и чаще всего его можно было найти в остерии. Естественно, мои воспоминания очень расплывчатые и путаются с тем, что я позднее читал у Прима Леви. Доктор Джованни Нифенеджер, 1927 года рождения, в 1950 году работал в туберкулезном отделении больницы Савельяна. Это воспоминание моей молодости, я там часто бывал. Со вздохом он вспоминает пациентов, которые сменяли друг друга и распространяли миллион бацилл. Доктор помнит, как, заразившись, умерли медицинская сестра и монахиня. Мэро Манфреди на момент возвращения Лоренцо, для него он всегда Перроне с одной «Р», было лет 19-20. В начале 1990-х Беппе вспоминал, как Лоренцо переходил из Астерии в Астерию, пока ему не переставали наливать, а потом продолжал скитаться по окрестностям Сальмура, пока его не находили полумертвым. Вот тогда Леви и отправил его в больницу Савильяна, где у него были знакомые. Как рассказывал Манфреди, немного меняя местами события, о которых говорил и сам Прима. В те же 1990-е Иэн Томпсон и Кэрол Энджер, независимо друг от друга, но с равной настойчивостью, попытались восстановить последние месяцы жизни Лоренцо. Томпсон тоже пришел к выводу, что он заболел туберкулезом, осложненным бронхопневмонией. Это подтверждается и письмом Лоренцо, отправленным в конце 1948 года. То есть оба сообщения Леви о диагнозах друга, скорее всего, верны. В архиве Томпсона, хранящемся в Венской библиотеке Холокоста, есть свидетельство о рождении и о крещении Лоренцо, но нет данных о причине его смерти. Мог исследователь узнать что-то важное из разговоров, которые вел в те годы? Однажды ночью, будучи под воздействием граппы, Лоренцо привел домой бывшего полицейского по фамилии Аралья. Как выяснилось позже, он не просто был бездомным, но и болел туберкулезом. Они пропустили еще по стаканчику, и гость уснул на полу рядом с пятью братьями и сестрами Перроне. Как алкоголик, Перроне оказался беззащитен перед туберкулезом и через пару недель уже начал кашлять кровью. Леви удалось устроить его в больницу Савильяна, недалеко от Фассана, где у него был знакомый доктор. Он купил Лоренцо шерстяной свитер и зимние брюки и сидел у его кровати, держа за руку. У Перроне начались видения. Ему мерещились крысы, львы, и, по словам брата Секонда, крылатые твари. Алкоголизм и туберкулез часто идут рука об руку и появляются одновременно. Раньше считалось, что причины одной и другой напасти кроются в бедности и плохих условиях жизни. Сегодня подчеркивается их взаимосвязь. Это порочный круг. Часто, заболев туберкулезом, человек для облегчения боли начинает пить и быстро приходит к алкоголизму. Но в случае Лоренцо, как мы знаем, было наоборот. Алкогольная зависимость у него развилась задолго до того, как он заразился. Хорватский психиатр и нарколог Владимир Худолин еще в начале 1990-х говорил, что при одновременной манифестации этих двух заболеваний лечением должны заниматься сразу несколько специалистов в тесном сотрудничестве – фтизиатр, психиатр и нарколог. В некоторых странах для таких пациентов создают специальные лечебные учреждения. Еще и потому, что многие больные туберкулезом алкоголики противятся лечению и в целом враждебно относятся к лекарствам, медицинским манипуляциям и не особо следят за своим здоровьем. При алкоголизме иммунитет часто ослаблен. Скорее всего, так было и у Лоренцо, страдавшего хроническим бронхитом. Этанол негативно влияет на работу иммунной системы, делая организм особо восприимчивым к возбудителям ряда инфекций, в том числе пневмонии и туберкулеза. Лоренцо, без сомнения, попал в этот чертов замкнутый круг. Алкоголизм в то время уже давно был признан заболеванием. Законодательные поправки приняли в 1913 и 1923 годах. Но еще долгие годы в общественном мнении он был криминализован. Поскольку преступники-рецидивисты, в основном пьющие, то считалось, что и остальных алкоголиков нужно не лечить, а наказывать. В случае Лоренцо это было излишним. Он уже наказывал сам себя. Возможно, неверно говорить, что он осознанно искал смерти. Однако все доступные нам вторичные источники сходятся на такой интерпретации событий. Исключение составляет, пожалуй, только библиотекарь Морра, призывающий быть аккуратнее в оценках. В рассказе «В свое время» Леви пишет: «Тот, кто устал от жизни или говорит, что устал, не всегда желает умереть. Скорее, он просто хочет жить лучше». Позволял ли себе Лоренцо надеяться на другую жизнь? Мы вряд ли узнаем точно, но можем предполагать. Где проходит грань между вялым сопротивлением болезни и умиранием? Принятием смерти без борьбы и медленным самоубийством, методичным, день за днем, с циничной решимостью, отравлением себя. Конечно, Лоренцо чувствовал тяжесть последствий пребывания в Суиссе и балансировал на краю. Там, возле самого дна, у него была возможность помогать, делать что-то хорошее для мира. «А затем все закончилось», — писала Энджер. Он однажды вдруг стал богат в самом благородном смысле этого слова. А потом привычный порядок вещей вернулся. Он вновь стал бедняком и не мог никому помогать. Теперь ему самому требовалась помощь. Ему помогал Примо. Он делал это так же естественно и молчаливо, как и сам Лоренцо. Повторял, что не протягивает руку помощи, а возвращает долг, что даже если до конца жизни продолжит ему помогать, то так и не сумеет расплатиться. Роли поменялись. Теперь изгоем-евреем был Лоренцо, и ему предстояло остаться им навсегда. Но он не умел принимать помощь. Таков он был. Леви каждую неделю навещал Лоренцо в больнице. Энджер удалось сохранить для нас несколько трогательных подробностей из воспоминаний семьи Лоренцо. К нему часто ездили братья и самая младшая сестра Джованна из Турина. Катерина приезжала к нему почти каждый день. Но в больнице ему не позволяли пить, и он сбежал, как только смог. Это мне подтвердила и племянница Эмма, которая хорошо помнит те месяцы. Ей было 14 лет, и она, к моему удивлению, легко разрешила загадку таинственных знакомых в больнице Савельяна. Оказалось, Лоренцо туда устроил не Примо, а братья Микеле и Секонда. Возможно, Леви хотел подчеркнуть свою ответственность, а вовсе не заслугу. Но сестре Катерине такой поворот истории явно нравился. Ведь иначе можно было подумать, что собственная семья о Лоренцо не заботилась. «В то время, к сожалению, многие сбегали», — вспоминал молодость доктор Нифенеджер. Когда Лоренцо пришел домой, ему, по словам Энджер, не слишком обрадовались, потому что он был заразным, покинул больницу незаконно и умирал от желания выпить. Но, как рассказывает Эмма, в честь Лоренцо все же накрыли стол. А потом родственники связались с Леви, который думал перевести Лоренцо в Турин. Однако Лоренцо решительно отказался. Семья сообщила об этом в больницу, и тогда ему все же пришлось в нее вернуться. Братья отвезли Лоренцо и хорошо устроили. Еще несколько печальных недель они долетали до Савельяна на своем верном Веспа, чтобы ухаживать за Лоренцо. Но ему уже мало чем можно было помочь. В интервью Энджер в 1992 году Манфреди вспоминал, что братья и сестры Лоренцо часто навещали и помогали ему. Но он похоронил в себе, как в могиле, все увиденное и пережитое. Он сильно пил и мучился от своей зависимости, но при этом как будто бы хотел умереть свободным, как свободным жил. Он смог отпустить, наконец освободившись, даже странную кличку Такка, с которой провел почти всю жизнь. Как пишет Энджер, старожилы небольшой деревни Карло Лента и племянник Лоренцо Беппе полагают, будто прозвище передавалось в семье из поколения в поколение. В материалах Энджер и Томпсона часто встречается имя Дона Ленты. Он был одной из ключевых фигур этой истории, или лучше сказать, одним из тех, кто помог сохранить в коллективной памяти историю Лоренцо. Одногодок Леви, родился в начале 1919 года, Карло Лента принял сан священника в 1942. Через месяц после возвращения Лоренцо из Буны Лента начал служить в соборе Фассана и 1 мая 1951 года стал капелланом главного городского госпиталя. Карло Лента написал брошюру «Только любовь может спасти нас». В ней он обличал господство и эксплуатацию человека человеком. Лента был хорошим священником и более полувека служил болящим, вплоть до смерти 30 апреля 2003 года. 10 годами ранее Томпсон взял у 74-летнего Дона Ленты интервью. Священник не показался исследователю старым. Он был очень любезен, терпелив и сильно привязан к своей пастве. Очень порядочный человек. Эту характеристику Томпсона я считаю потрясающей в ее однозначности. Дон Лента и впрямь был хорошим человеком. Он сумел разглядеть в Лоренцо символ уходящего мира и проявил трогательное и настойчивое усердие в сохранении истории этой потерянной души. В 1982 году он с гордостью сообщил «Ла Фиделта», что среди вдохновляющих страниц новой книги известного писателя, речь шла о «Лилит и другие рассказы», есть строитель из Фассана, из Бурга. В 1993 году Лента рассказал Томпсону, как выглядел Лоренцо в последние годы. Стоял со своей тележкой в снегу с огромным синяком на лице. В те годы, по словам Дона Ленты, строители и рыбаки из Фассана старались помогать другим. 2 года спустя Лента вспомнил, что Лоренцо после возвращения работал старьевщиком, как и его отец. И это подтвердили старожилы Фассана, строители и наемные работники послевоенного Борго Веккио. Наконец, 22 января 1997 года он дал ценные показания о кончине Лоренцо на официальном бланке больницы Савильяна. Это помогло Кэрол Ленджер запустить процесс присвоения Лоренцо статуса праведника народов мира. Мы скоро прочтем, наверное, самое достоверное описание его последних дней. Дон Карло Лента лучше других понимал и, безусловно, любил этого немногословного человека. Вот что Лента говорил Томпсону. В конце сам Лоренцо ото всех отстранился. Никто не мог спасти его, даже прима Леви. Лоренцо можно понять. Какой смысл жить, когда больше некого защищать? Может, как раз рабы рабов, вроде номера 174-517, и стали его временным спасением, дав цель и смысл существования? Может, Лоренцо хотел бы помочь всем и даже победить смерть, но просто не сумел. Здесь не может не вспомниться финальная сцена из фильма «Список Шиндлера». Отчаяние спасителя, который хотел бы, мог, должен был сделать больше. Я бы спас человека, хотя бы одного, человеческую жизнь. Еще одну я смог бы спасти, звучит сквозь слезы. Но я не спас, не спас, не спас, повторяет герой, опускаясь на колени в объятиях своих спасенных. Прекрасные слова из Талмуда о том, что, спасая одну жизнь, мы спасем весь мир. Но чтобы удержаться в нем, только осознание этого недостаточно. Так вот оно что, Лоренцо не спасся. После 6 месяцев, проведенных между госпитализациями, выписками стационара, побегами и возвращениями, пронзенный болью жизни и потребностью прекратить жить, Лоренцо испустил дух около 19 часов в среду 30 апреля 1952 года. В конце апреля того долгого послевоенного года дождь лил подряд несколько дней, или, может, недель. Местные газеты писали о досаждающих ливнях и упоминали град. Приближался праздник Сан-Джовинале, чествование покровителя Фассана. Пресса сообщала о новом уличном освещении. Однако испокон веку хроника в эти дни наполнялась еще и описанием пьяных драк и дебошей. Единственным упоминанием о смерти Лоренцо, которое мне удалось найти, была заметка в местном еженедельнике «Иль Попола Фассанеза». В ней выражались глубочайшие соболезнования семье Перроне, а особенно другу Микеле в связи со смертью Лоренцо Перроне, который скончался вечером 30 апреля в возрасте 48 лет. На самом деле, столько Лоренцо исполнилось бы в сентябре, если бы он до него дожил. Жизнь, между тем, продолжалась. Между 25 апреля и 1 мая на 5 новых рождений в городе пришлись смерти 3 земляков Лоренцо — 67, 76 и 78 лет соответственно. В последующие дни к ним добавились 91-летний чернорабочий и 54-летний кочегар и болевший 14-летний Бартоломео Ванцетти из коммуны Вилла Фалетта. Будучи не сильно подкованным в политике, Лоренцо больше походил на анархиста, казненного в США четверть века назад, чем на фассанцев, многие из которых каждое воскресенье ходили в церковь. Леви всегда говорил о Лоренцо как о человеке нерелигиозном. Кроме одной, возможно, ошибочно воспроизводимой цитаты о том, что он был очень кротким и очень набожным, грубым и вместе с тем религиозным. Дон Лента полагал, что он стал таким после Суисса. В свидетельстве о смерти, выданном приходом Санта-Мария-делла-Пьеве в Савильяно, написано «С таинствами». А подпись тогдашнего настоятеля Франческо Маринго фактически означает, что Лоренцо перед смертью соборовался, о чем, предполагаю, попросил сам. Иной информации о последних часах жизни Лоренцо не сохранилось. В городском отделе регистрации актов гражданского состояния данные еще более сухие и скудные. Подтвержден факт и место смерти, и что скончавшийся оставался холостым до последнего вздоха. Возможности выяснить причину смерти нет. Это безуспешно пыталось сделать еще Энджер в 1990-х, о чем упоминается в ее архиве. Спустя 2 десятилетия я тоже не сумел отыскать никаких справок или свидетельств о причине смерти Лоренцо ни в государственных, ни в церковных архивах. О том, что происходило дальше, мы знаем благодаря записям Дона Ленты, подшитым в дело Лоренцо в Яд-Вашем. Сеньор Лоренцо Перроне из Фассана умер в больнице Савильяно 30 апреля 1952 года и погребен по гражданскому обряду 2 мая на участке 569 городского кладбища. Сомневаться в этом причин нет. Проходи церемония по католическому обряду, Дон Лента точно бы об этом знал и непременно в ней участвовал. Но позже он свидетельствовал, что прощание было не религиозным, как это помнилось Эмми, а очень необычным, церковно-светским, и из-за этого странно трогательным. Гроб с телом, привезенный из Савильяно, выставили перед церковью Сан-Джорджо на Виа Гарибальди. Прима Леви вновь публично поблагодарил покойного, называя не иначе, как сеньором Лоренцо, спасшим ему жизнь в 1944 году в лагере Буна-Мановец, Аушвиц-3. В вере, Священник Карла Лента. Как легко догадаться, я всеми способами пытался выяснить, что именно говорил Леви на похоронах. Я знаю, что он был краток и повторил слова, которые часто произносил. Уверен, что именно благодаря Лоренцо я живу сегодня. Насколько мне известно, никто из присутствовавших на церемонии не имел привычки вести дневник. Леви в то время был всего лишь приезжим из Турина доктором, худощавым, вежливым, элегантным евреем, который только нащупывал силу письменного слова. Его визит не отобразила местная пресса. Обряд не был религиозным, и до наших дней не дошло никаких документальных свидетельств, кроме воспоминаний присутствовавших или свидетельств тех, кто в последующие десятилетия пытался восстановить ход событий. В других приходах Фассана тоже не осталось записей, хотя Томпсон и говорил о молебне на улице Микелини 30 апреля в родительском доме Лоренцо. Затем последовали похороны в церкви Сан-Джорджио, но, скорее всего, имеется в виду панихида, на которой присутствовало большинство жителей Бурги и часть которой, судя по четким воспоминаниям Эммы, прошла внутри церкви. Если бы Прима в 1952 году уже стал тем, кого скоро узнал весь мир, все было бы проще и яснее. «Единственный путь к спасению парадоксален и противоречив», написал много позже Леви в «Канувших и спасенных». Однако определенная нам дорога пролегает сквозь непроходимые заросли, так напоминающие последние недели и часы Лоренцо. До нас дошли трогательные детали прощания. Братья и сестры Лоренцо молчаливо провожали взглядом Леви, пока он клал цветы в открытый гроб, писал Томпсон. Мэр Манфреди вспоминал. Тело Лоренцо перевезли из Савильяна в церковь Сан-Джорджио в Борго-Веккио, где жили Перроне. На похороны пришло много людей. В первом ряду был Прима Леви с женой и дочерью. Эмма, которая видела, как приехали Леви, не помнит, чтобы с ними на вокзале была девочка. По словам Манфреди, Прима был в белом свитере, так уверяла и жена Секонда. В этой маленькой детали была вся нежность, с какой семья относилась к человеку, увековеченному пером Леви. Лоренцо умер от беспросветности. Он спас Леви, а вот Примо, как ни старался, не сумел. Мурадур направился по жизни не в ту сторону. Именно поэтому, по словам Энджер, в глазах семьи смерть Лоренцо была не мученичеством, а трагедией и семейным позором. Через 70 лет хмурым весенним днем я искал на кладбище Фассана участок 569. Оказалось, Лоренцо погребен под фамилией Перроне с двумя «Р». Второй раз я пришел сюда летом, чтобы под ярким солнцем все получше рассмотреть. Надгробие изъедено временем, и выбитые имена уже едва заметны. Тут похоронены еще одни Перроне. Другой Лоренцо, дядя, и он же крестный того, которого я ищу, и его жена. Лоренцо-старший умер, когда племянник только вернулся с военной службы. Через 20 лет останки Лоренцо перезахоронили в семейную могилу, превратив его в Перроне с одной «Р», как и все родственники. На надгробие поместили его фото времен военной службы. Лицо веселое и даже угадывается полуулыбка. Поза строгая, но не отталкивающая. Рядом портреты. Отца Джузеппе, матери Джованны, пережившей его на 8 лет, старшего брата Джованни, бородача Джуанина, умер в 1976-м, и младшего брата Микеле, умер в 1988-м. Сестер Джованны, умерла в 1979, и Катерины, умерла в 1992. Не хватает только еще одного младшего брата, секонда. Почти все похороненные здесь ближайшие родственники умерли через 24-40 лет после Лоренцо. Раньше скончался только его отец. По моему мнению, немногословный Мурадур умер от неизлечимой печали, которая прорастает на руинах потерянных цивилизаций. Леви в сборнике «Лилит» подтвердил мою догадку. Вспоминая похороны и прокручивая в голове пленку безрадостной жизни человека на надгробном памятнике, понимаешь, как ему нелегко удерживать на лице улыбку. Он жил одиноко, а после смерти упокоился в окружении родителей, братьев и сестер. Примо, напряженный и бледный, горше всех на похоронах оплакивал друга. Прощаясь с Лоренцо, он вспоминал его барабанную перепонку, пробитую среди руин в Третьем Рейхе, усыпанный латками, штопанный свитер, отправленный Бьянке открытки со словами «Пока, привет!», минашку с супом, который поддерживал жизнь на протяжении 6 месяцев, и прекрасные неповторимые дни. Первую встречу почти 8 лет назад и первые слова, произнесенные на пьемонтском диалекте посреди серой планеты Аушвиц. 1412. Километров пешей дороги домой. Не думаю, что Прима случайно надел в тот день белый свитер. Леви приехал всей семьей. Он сам, жена и маленькая Лиза Лоренцо, которой было 3,5 года. Прима в белом свитере. На похороны. На прощание с этим старым негодяем Лоренцо, чтобы было понятнее, который для Прима оставался святым Антонио, Дон Кихотом, потерпевшим поражение в битве с ветряными мельницами жизни. Но как же, черт возьми, он сражался там, на самом дне, бился как мог, отвечая проклятому перевернутому миру кулаками, локтями, коленями и множеством пинков, как умел только он, Такка. Возможно, Прима специально оделся так, чтобы напомнить. Белый колючий свитер из козьей шерсти — первое, что он привез Лоренцо на исходе 1945 года. А может, это был еще более мощный символ. Я вижу в нем послание. Неизбежный проблеск света, ослепляющий на фоне черной дыры в истории XX века.